Ацаны. Когда-то Абхазию населял исчезнувший ныне народ Ацаны. Жили Ацаны в горах и, говорят, были настолько малорослы, что лазили на папоротники, чтобы рубить их ветки. Тогда в горах не бывало ни снега, ни дождя, даже ветер не дул, погода стояла всегда хорошая. Ацаны жили беззаботно, никого не боялись, ни с кем не считались, и даже Бога у них не было. «Кто же, кроме нас, владеет жизнью?» — говорили они, и ничего, кроме своей головы, не ценили. Однажды в полдень, когда Ацаны находились внутри Ацангуара, за каменной оградой, сверху незаметно для всех опустилась золотая корзина. В ней была золотая люлька, а в люльке лежал новорожденный ребенок. Увидали Ацаны ребенка, обрадовались. Они приняли его к себе и воспитали. Он рос не по дням, а по часам, и вырос так быстро, что все удивились. Прошло время, и покинул он своих воспитателей, вознесясь обратно на небо. И вот, по тому ли, по другому ли, но Ацаны порешили вдруг, что им на земле все дозволено. Ничто их уже не удерживало от зазнайства и неповиновения кому бы то ни было, от недостойных поступков. Возгордившись так, они стали совершать самые непристойные действия. Ни Бога, ни людей, никого признавать Ацаны не хотели. Кто такой Бог? Анчад Дзустада. Небо наверху, а внизу мы, говорили они. И сделались Ацаны настолько нечестивыми, грязными существами, ауакешка, что всячески портили источники воды. Бурные реки высыхали и пропадали, если они поселялись на их берегах. Дошло до того, что Ацаны мочились не иначе, как обратившись лицом к небесам в знак издевательства над Богом. Ради праздной забавы они начали превращать в мишень для стрельбы свои деревянные кадки, в которых содержали кислое молоко. И даже обнажив свое тело, стали осквернять молоко газом, которое выпускали из себя, соревнуясь, кто сильнее и глубже пробьет толщу жира, ахчат, образующегося в верхней части медного котла, куда сливали цельное молоко. Подтирались свежим сыром, высушивали коровью кожу и били в нее, как в барабан, подражая грому небесному. Все это не понравилось Богу, и гневу его не было предела. «Я вам покажу, что значит не признавать Бога и издеваться над небесами». И решил Господь наказать Ацанов за их богохульство, нечестивость и безверие. Однажды призвал он к себе юношу, воспитанника Ацанов, и повелел ему узнать у нечестивцев, как же можно стереть их с лица земли. Посланец Бога прибыл с этим поручением на землю Ацанов. В это время Ацаны, собравшись в кружок, сидели в своей ограде. Юноша, обратившись к их старейшине, спросил: «Вы, как я вижу, не ведаете страха ни перед чем, но есть ли на свете какая-нибудь сила, которая может вас победить?» На это ответили ему так: «Есть против нас только одно средство – это огонь. Если сухая вата, как глубокий снег, покроет всю землю и попадет в нее искорка огня и загорится она, а вместе с ней вся земля, мы, Ацаны, исчезнем, а больше ничего нам не страшно». Вызнав эту тайну, юноша тут же пропал. Прошло немного времени. Однажды 300-летний большой отец Ацанов, находясь при стаде, отдыхал, как обычно, сидя в тени, которая падала от длинной бороды козла. Посудите сами, что это был за козел и какую имел бороду. И вдруг он заметил, что обычно неподвижная козлиная борода, доходившая до земли, начала странно шевелиться. То был ветер, который Бог впервые послал на землю Ацанов. Страшное беспокойство охватило мудрого карликового старца, и все Ацаны почувствовали, что надвигается что-то ужасное. «Хай! Теперь конец нам! Мы вырастили Неохупха! Мы воспитали своего разорителя! Он погубит нас!» — закричал старейшина и указал всем Ацанам на козла. «Что такое?» — спросили они. Старик ответил: «У нас, как вы сами знаете, никогда не было ветра, а вот теперь появился ветер и развивает бороду козла. Нас ждет погибель, нам конец!» А ветер дул все сильнее, и на землю выпал хлопковый снег. Он все шел и шел, достиг толщины 2 саженей. Внезапно вата загорелась, и земля выгорела дотла. Так погибли Ацаны. Но в горах до сих пор остались каменные ограды Ацанов, Ацангуарах.